Брюнет хлопнул дверцы, устроился за рулем, запустил мотор и тронул машину. Движение на улице сильно уменьшилось. На хорошей скорости ДС направился в сторону ворот Сент-Уэн по одноименному проспекту. Блондин вытащил из кармана оружие, чтобы Андерс вел себя смирно. Его голубые глаза сверкали льдинками, когда он спросил: «Что ты делал у Лорио?» Андерс пожал плечами. «Он должен был передать мне зелье». Объяснение было правдоподобным. Марле объяснил ему, что осведомителю случалось быть поставщиком наркоты. Блондин разразился резким хохотом. «Скажи кому другому, — возразил он, — как будто у тебя глаза наркомана». «Это не мне, — объяснил Андерс, — для друга». Брюнет наблюдал за ним в зеркало заднего обзора. «Прекрати нести ерунду! — прорычал он. — Если бы ты пришел к Лорио от друга, то не говорил бы о наркоте, опасаясь нарваться на полицию. «Будь вы шпиками, показали бы свои удостоверения», — возразил Андерс. «Или вы их потеряли?» Блондин с отвращением надул губы. «От мерзавец», — бросил он. «Будет лучше, если ты выложишь все немедленно». Шофер затормозил на красный свет на улице Гимоне. Он полуобернулся и обратился к своему компаньону, пожав плечами. «Оставь его, он скоро все расскажет». Тот, казалось, ничего не слышал. «Вначале скажи, как ты туда вошел», — продолжал он. «Может быть, Лорио дал тебе ключ?» «От тебя ничего не скроешь», — хмыкнул Андерс. «Хочешь взглянуть?» Он потянулся рукой к карману. Блондин моментально отреагировал, достав свой пистолет и направив его на Андерса. «Только не сейчас», — сказал он сухо. Андерс не настаивал. Проверка прошла нормально. Тот не намеревался подвергаться ни малейшему риску. Это нужно не забыть. ДС замедлил ход на пересечении внешних бульваров, потом проследовал прямо по бульвару к выезду Сент-Уэн. Блондин был явно заинтересован. «Что ты сейчас делал у Лорио?» — повторил он. Андерс вздохнул. «Я тебе уже сказал. Искал наркотики для друга». «Нет, ты пытался найти совсем другое», — оборвал блондин. «Иначе...» — вмешался шофер. «Хватит», — бросил он. «Подожди, пока приедем». Воцарилось молчание, нарушаемое лишь шорохом шин и урчанием мотора. Вскоре ДС достиг Сены. Брюнет направлялся в Сен-Дени. Проехав еще немного, он сбросил газ, включил левый поворотник и повернул налево по стрелке, указывавшей на закусочную. Андерс почувствовал легкое покалывание под ложечкой. Он спрашивал себя, не стоило ли попытать удачи в момент посадки в автомобиль, но сожалеть было слишком поздно. Дэс остановился на бетонированной набережной, переходившей в причал. Должно быть, тот служил дебаркадером для одного из заводов на противоположной стороне дороги. Место было мрачным. Грязные воды Сены медленно текли среди ядовитых испарений. Брюнет вышел и тотчас открыл дверцу для Андерса. «Приехали!» В руке он держал оружие, не пытаясь его скрыть. Блондин тоже достал свой пистолет. Андерс отказался от малейшей попытки бежать. Он не пройдет и метра, как будет изрешечен горячей сталью. Причал переходил в какой-то подземный склад. Многочисленные окна были застеклены темным стеклом. Брюнет стволом указал направление. «Вперед!» На этот раз он не приблизился. Он знал правила игры. У блондина должен быть ключ, или стеклянная дверь не заперта. Он вошел и посторонился, не зажигая света внутри. «Входи!»